«Сам ты мерзость», — сказал Пабло. «Сколько крестьян на твоей совести? Ты бы и свою мать расстрелял». «Я никогда никого не убивал», — сказал жандарм. «А мою мать не смей трогать. Покажи нам, как надо умирать. Ты все убивал, а теперь покажи, как надо умирать». «Оскорблять нас ни к чему», — сказал другой жандарм. «А умереть мы сумеем». «Становитесь на колени лицом к стене», — сказал Пабло. Жандармы переглянулись. «На колени вам, говорят», — крикнул Пабло. «Ну, живо!» «Что скажешь, Пако?» — спросил один жандарм другого, самого высокого, который объяснял Пабло, как обращаться с револьвером. У него были капральские нашивки на рукаве, и он весь взмок от пота, хотя было еще рано и совсем прохладно. «На колени, так на колени», — ответил высокий. «Не все ли равно?» «К земле ближе будет», — попробовал пошутить первый, но им всем было не до шуток, и никто даже не улыбнулся. «Ладно, станем на колени», — сказал первый жандарм, и все четверо неуклюже опустились на колени, руки по швам, лицом к стене. Пабло подошел к ним сзади и перестрелял их всех по очереди. Выстрелит одному в затылок и переходит к следующему. Так они один за другим и валились на землю. Я как сейчас слышу эти выстрелы, громкие, хотя и приглушенные, и вижу, как дергается ствол револьвера, и человек падает. Первый не пошевелился, когда к его голове прикоснулось дуло. Второй качнулся вперед и прижался лбом к каменной стене. Третий вздрогнул всем телом, и голова у него затряслась. И только один последний закрыл глаза руками. И когда у стены в повалку легли четыре трупа, Пабло отошел от них и вернулся к нам, все еще с револьвером в руке. «Подержи, Пилар», — сказал он. «Я не знаю, как спустить собачку». И протянул мне револьвер, а сам все стоял и смотрел на четверых жандармов, которые лежали у казарменной стены. И все, кто тогда был с нами, тоже стояли и смотрели на них. И никто ничего не говорил. Так город стал нашим. А час был еще ранний, и никто не успел поесть или выпить кофе. И мы посмотрели друг на друга и видим, что нас всех запорошило пылью после взрыва казарм. Все стоим серые от пыли, будто на молодьбе. И я все еще держу револьвер, и он оттягивает мне руку. И когда я взглянула на мертвых жандармов, лежавших у стены, мне стало тошно. Они тоже были серые от пыли, но сухая земля под ними уже начинала пропитываться кровью. И пока мы стояли там, солнце поднялось из-за далеких холмов и осветило улицу и белую казарменную стену, и пыль в воздухе стала золотая в солнечных лучах. И крестьянин, который стоял рядом со мной, посмотрел на казарменную стену и на то, что лежало под ней, потом посмотрел на всех нас, потом на солнце и сказал: «Ну, вот и день начинается». «А теперь пойдем пить кофе», — сказала я. «Правильно, Пилар, правильно», — сказал тот крестьянин. И мы пошли на площадь. И после этих четверых у нас в городе никого больше не расстреливали. «А что же случилось с остальными?» — спросил Роберт Джордан. «Разве у вас больше не было фашистов?» «Вот еще не было фашистов. Их было больше 20 человек. Но никого из них не расстреляли». «А что стало с ними?» «Пабло сделал так, что их забили насмерть цепами и сбросили с обрыва в реку». «Всех? 20 человек?» «Сейчас расскажу. Это все не так просто. И пусть мне никогда больше не придется видеть, как людей бьют до смерти цепами на городской площади у обрыва».